«А теперь рукопашный бой», — произнес Аркадий. «Следуйте за мной». Они проследовали на полосу препятствий, где сейчас практиковалось 3 я рота 9 го батальона 3 го полка. Аркадий узнал командира, гвардии старшего лейтенанта Василия Кочетова. Полоса включала в себя стандартный для Немирова набор препятствий: разрушенный мост, разрушенная лестница, подземный лаз, горизонтальное бревно, гладкий палисад, окоп и так далее. Тут же, недалеко от полосы препятствий, располагался полноценный ринг, который сейчас пустовал. «Смирно», — отреагировал замкомбата гвардии лейтенант Степан Георгиев. «Здравия желаю, товарищ гвардии полковник», — приветствовал Аркадия Старлей Кочетов. «Вольно», — разрешил Немиров. «Вольно», — продублировал замкомбата. «Выдели мне своего лучшего рукопашника», — приказал Аркадий Старлею. «Хочу испытать человека». «Слушаюсь, товарищ гвардии полковник», — козырнул Кочетов. Младший сержант Борисов явился крепкого сложения красноармеец, имеющий рост не менее 1,85 м. Видно, что человек активно занимается спортом и единоборствами не пренебрегает. «Перчатки», — приказал Аркадий. «Леонид Васильевич, ваш выход». Курчевский лишь кивнул. В глазах его была решимость. Его готовили. Поединок начался со звука гонга. Леонид сразу же пошел в решительную атаку, ловко уклонившись от незатейливого, но мощного удара справа. Сразу же после успешного уклонения он нанес умелый апперкот, который был не менее умело заблокирован младшим сержантом, а затем Леонид получил джеб слева. Отпрянув, Курчевский очухался от мощного попадания и снова ринулся в атаку. В драке без правил стоять нельзя, поэтому он действует абсолютно верно. Короткая серия ударов, предназначенная для отвлечения противника, прошла успешно, а затем Леонид нанес прямой удар в челюсть, что пошатнуло Борисова и даже озадачило. Не ожидал он от этого невыразительного дядечки каких-то тактик. Но озадаченность прошла, и младший сержант перешел в атаку. Курчевский держался неплохо, но сказалась разница в габаритах. Защита была пробита, и Леонид поймал лицом довольно-таки несложную комбинацию. «Все», — констатировал Аркадий. Леонид пришел в себя. «Неплохо», — похвалил его Немиров. «Есть над чем работать, но по правилам бокса вам драться не придется, если вообще придется драться. Это же на всякий случай, да?» — с надеждой спросил Леонид Васильевич, утирающий нос. «Как говорят в Великобритании, highly likely», — улыбнулся Аркадий. 29 сентября 1918 года. «Ха-ха!» — прокашлялся Леонид. Путь был нелегким. Море постоянно волновалось, что открыло в Курчевском склонность к морской болезни. Все 2 недели пути он блевал и лежал в каюте балластом. К морской болезни добавлялось и то, что он не испытывал уверенности в своей способности справиться с заданием. Ему в подмогу отправили еще 2, Геннадия Алексеевича Парфенова и Кирилла Борисовича Смутина. Эти 2, из людей Немирова, но Леонид знал их уже несколько месяцев. Они тоже проходили подготовку на том же полигоне, что и Курчевский. Только вот с оружием обращаться их не учили, им давали теорию и подтягивали их английский язык. Немиров сказал, что они будут выполнять какую-то другую работу на благо Родины, а Курчевский должен будет трудоустроить их в своем будущем предприятии, чтобы они не вызывали подозрений у властей. 35 килограмм золота, вспомнил Леонид дополнительный источник беспокойства. Невероятная сумма. «Такси скоро будет», буркнул вернувшийся Парфенов. Сразу с трапа парохода, благополучно добравшегося до Нью-Йорка, они должны поехать на вокзал. Им нужно в штат Калифорния, в Лос-Анджелес, где их уже ждут. Подъехала машина. Это был красный Окленд Сикс, модель 1913 года. Курчевский тщательно запоминал американские автомобили из справочников. Это было частью его подготовки. В целом, объем сведения САСШ, даваемый ему репетиторами и инструкторами, внушал уважение. А еще он говорил о том, насколько серьезно отношение Немирова. Парфенов и Смутин, по легенде, бывшие царские офицеры, которым не нашлось места в РК. Они будто бы за временное правительство, но Корнилов им сильно не нравился, так как диктатор. И они не придумали ничего лучше, чем бежать из страны, чтобы поискать счастье в САСШ. Леонид, уже слегка оправившийся от морской болезни, выпучив глаза, смотрел на пролетающую в автомобильном окне улицу Нью-Йорка. Повсюду люди в марлевых повязках, множество машин, кто-то чем-то торгует на улице, полицейские арестовывают какого-то бродягу, но главное, женщины одеты слишком вольно. Ни на одной из увиденных женщин он не обнаружил платка, Это было совсем неприлично. В Петрограде и в Москве, где он неоднократно бывал, встречаются женщины, одевающиеся по европейской моде, но их было сравнительно мало. А тут все такие. Спокойно, это другая страна, подумал Леонид. Чужой монастырь. Смутин о чем-то переговаривался с таксистом, Парфенов смотрел в спинку сиденья, а Курчевский вовсю глазел на город. Очень скоро, если все пойдет по плану Немирова, Леонид станет здесь своим. Американцы до безумия любят деньги, а у него они уже есть. Марфа Кирилловна и Пахом Александрович, как сообщил Леониду лично товарищ Немиров, достаточно богатые люди, которые помогут ему в первое время. А дальше надо будет действовать самому. Самая главная часть бизнеса, как говорил товарищ Немиров, уметь договариваться. Если умения договариваться нет, то в бизнесе делать нечего. Курчевский считал, что он умеет договариваться, что исходит из его умения разбираться в людях и их желаниях. Аркадий Петрович утверждает, что люди в Америке точно такие же, как и в России. Движет ими то же самое, поэтому понять их можно. Просто в Соединенных Штатах можно гораздо больше, чем в Российской империи и даже в Российской республике. Это открывает большие перспективы по взаимодействию с людьми. «Я готов», — повторил про себя Курчевский. «Меня долго готовили и я готов». На вокзале обнаружилось еще больше людей. Он увидел множество негров, которые слонялись по перрону и кучковались недалеко от касс. К ним инструктор по социальному взаимодействию требовал относиться с настороженностью. Жизнь у них в САСШ не сладкая, поэтому некоторые из них уже давно отринули порядочность и занимаются криминалом. Попадаться грабителям с такой крупной суммой денег никак нельзя, точно убьют. Тяжеленный чемодан с золотом у Парфенова, он временно ответственный за их казну. По приезду в Лос-Анджелес золото нужно будет передать Марфе Кирилловне, чтобы она обменяла его на доллары. Поезд нашли, прибудет через час и 40 минут. Ожидание они решили скоротать в привокзальном кафе. Динер Сэма располагался в 300 метрах центрального вокзала Нью-Йорка. Леониду бросилось в глаза, что рядом очень много негров. «Нет», — произнес Парфенов. Это примерно 12-е слово, которое услышал от него Курчевский за все время их совместного путешествия. Они пошли дальше и нашли ресторан «Чилдс». Тут публика была белая, что Парфенов отметил коротким кивком. «Значит, можно. Гамбургер Куин и Царцела, пожалуйста», — сделал Леонид заказ. «Моим спутникам то же самое». Так повелось еще с парохода, заказы делал Курчевский. Эти двое вообще очень неразговорчивые и вечно хмурые. Вероятно, товарищ Немиров специально подбирал такие типажи. Парфенов и Смутин выглядели как ответственные люди, которые не позволяют себе дурачеств. В меню, к слову, была еще и кайсерцела, но она стоила на 5 центов дороже. Заказ был готов в течение 20 минут. Леонид с удивлением увидел на этикетке газировки изображение императора Николая II в военном мундире. Гамбургер он пробовал впервые, но уже давно был наслышан. Толстая говяжья котлета сочилась жиром, который смешивался с истекающей из блюда горчицей. Еще внутри гамбургера был лук, больше ничего не разглядеть. Курчевский сначала же почувствовал перец и соль, а лишь затем мясо и горчицу. Прожевав первый кусок, он сразу же запил его сладкой газировкой. На вкус газировка почти не отличалась от Марфа Колы, которую можно было купить почти в любом городе России. Возможно, царь Кала была чуть слаще. Ели они молча и сосредоточенно. Леонид не испытывал каких-то особо выдающихся ощущений, необычно и только. Он знал, что нормальная еда тут тоже есть, поэтому был спокоен за свой желудок. «Вкусно», — произнес Смутин, когда доел свою порцию. «Пора», — изрек Парфенов. Курчевский быстро доел гамбургер и допил газировку. В желудке его появилась приятная тяжесть. О вкусовых качествах он спорить не собирался, вопрос дискуссионный, но вот к нажористости гамбургера у него претензий нет. Двое бывших офицеров встали возле урны у автобусной остановки и закурили. Курчевский был не курящим, но отнесся к их слабости с должным уважением. Через десяток минут они вернулись на центральный вокзал, где встали на перрон у нужного пути. Точно по графику поезд не пришел, задержался на 23 минуты. Зато внутри поезд мало напоминал пассажирские поезда России. Билеты они взяли первого класса, поэтому заняли один из передних вагонов, где располагались комфортабельные купе. Вот это одно из важнейших отличий САСШ от России. За деньги тут возможен любой почет. Устроившись на нижней полке, Леонид облегченно выдохнул и уставился в окно. Снаружи по перрону проходила почти сплошная толпа людей. Среди них хватало негров, до сих пор бросающихся ему в глаза, но больше всех тут были представлены итальянцы. Итальянцев тут совсем не уважают, считают людьми второго сорта, почти как негров, но чуть получше. Все-таки, какие-никакие, а белые люди. По коридору начали проходить остальные пассажиры. «Дверь», — изрек Парфенов, забравшийся на верхнюю полку. Леонид задвинул дверь и запер ее изнутри. «Впереди долгий путь через все штаты. Я готов». Глава 14. Начало конца. 15 октября 1918 года. «Как обстановка на фронте, товарищ генерал?» — спросил Аркадий. «Двойственно», — ответил Николай Николаевич. «У немцев тишина, а вот у австрияков суета. Разведка докладывает, что в Австро-Венгрии, по итогам сентября, обнаружился катастрофический неурожай. Они снимают войска с фронта и уводят в тыл. Это что-то значит? Это открывает нам стратегическую возможность», — произнес Немиров. «Уже обдумали», — вздохнул генерал-полковник. «Подвойски считает, что нам это невыгодно. Ленин тоже придерживается схожего мнения. Велено ждать развития событий. Предполагают, что все это может вылиться в революцию», — догадался Аркадий. «Учитывая, что в Пожоне уже поднялось крупномасштабное восстание словаков», — произнес Николай Николаевич. Аркадий встал из-за стола и сходил за графином с водой. «Буржуйка работает на полную мощность. Адъютант генерала не пожалел дров, поэтому в блиндаже царит пекло. Это националистическое восстание», — произнес Немиров, разливший воду по стаканам. «Что толку нам от смены одного буржуазного режима на другой буржуазный режим? Я не знаю», — развел руками генерал. «Ленин велел ждать, мы ждем. Возможно, что у ЦК есть какие-то связи с людьми на местах, а возможно, что ЦК не хочет злить Антанту понапрасну». Аркадий не знал всех резонов, поэтому не собирался лезть во всю эту большую политику. «Сообщается, что у них уже происходят голодные бунты», — продолжил Алексеев. «Мне докладывают, будто бы в Австро-Венгрии положение даже хуже, чем в Германии. Действительно, похоже, что грядет революция. Австро-Венгрии, как точно знал Аркадий, после Первой мировой больше не будет. Будут Австрия, Венгрия, Чехословакия, а некоторые части присоединят к Румынии, Польше и Украине. Правда, теперь непонятно, что будет с Польшей и Украиной. То есть с Украиной все понятно, будет Украинская ССР, а вот Польша. Ленин намерен не допустить образования независимой Польши, но как оно будет по итогам мирного договора, бог весть. Аркадию, с одной стороны, выгодно существование независимой Польши, история пойдет по более предсказуемому сценарию и он сможет делать какие-то относительно точные прогнозы, но с другой стороны, Польша – это извечная региональная проблема. К власти там точно придут националисты, которые спят и видят свою сокровенную Польску от мажа до мажа. Юзеф Пилсудский уже вылез на политическую арену и даже участвовал в войне. Польские легионы участвовали в наступлении на Украину. Во время боевых действий Аркадию было не до выяснения, кого именно они окружают и оставляют за спиной, на бессердечное поругание один и краткой конной армии, но уже потом выяснилось, что среди пленных есть поляки. Пленные утверждали, что их заставили и против русских воевать они не хотели. На всякий случай, их отправили под Вологду, чтобы сидели тихо и безопасно. «Интересно мне, что будет после развала Австро-Венгрии», — произнес задумчивый генерал. «То, что националисты раскромсают ее на малые части, это очевидно. Но что с этого получим мы? Пока что, непонятно», — ответил на это Аркадий. «Но товарищ Ленин резко отрицательно относится к идее политического хищничества. Я считаю, что если есть возможность, то надо пользоваться», — нахмурил генерал брови. «Каждый народ заслуживает освобождения из-под гнета всех этих мясников, выполняющих какие-то свои цели в ходе этой мировой бойни. Главное – освободить, а там уже посмотрим». Генерал Алексеев уже полноценно пропитался идеями большевизма. Известно, что он в активной переписке с Лениным и Бухариным. Последний – известный борец за продолжение войны и будто бы сторонник Троцкого. Лев Троцкий же заработал на этой войне значительные политические очки и считается теперь чуть ли не основным инициатором идеи продолжения войны на выгодных для советской России условиях. Мало кто придает значение тому факту, что он просто громче всех кричал на заседаниях, а принципиальное решение, в конце концов, принимал Владимир Ильич Ленин. В общем-то, Троцкий нехило попиарился на успехах Аркадия, причем оказалось, что ему не чужда благодарность. В «Правде» и «Известиях» вышел ряд статей, в которых Троцкий хвалил Немирова и его тактический гений. Лев Давидович напомнил ему еще кое о чем. «Хотелось бы поговорить о наших немцах», – произнес Аркадий. «Троцкого можно обвинять в чем угодно, кроме того, что он какой-то тупой или близорукий. Он прекрасно понял, что означает формирование добровольческих подразделений из этнических немцев и австрийцев. Народная армия Германии уже насчитывает 4500 солдат. Аркадий запланировал две дивизии, но добровольцев не сказать, чтобы много, темп набора медленный. И Лев Давидович, осознавая всю прелесть момента, вызвался в качестве добровольного агитатора. Сейчас он в Вологодской губернии, возглавляет агитационную группу, работающую среди военнопленных. Изначально начальником агитгруппы был другой человек, но его уже убрали и назначили Троцкого. Как уже давно знал Аркадий, Лев революции жаждет начать мировую революцию, причем старт ее он видит именно в Германии. Но он больше не заикается о том, что надо пробивать фронт кайзеровской армии и на плечах отступающих врываться в Берлин, с целью установления в нем социалистического правительства, а работает тоньше. Стратегия Троцкого ясна, ему нужна личная верность солдат Народной армии Германии, которые и будут, в скором будущем, творить революцию. И, в случае успеха, Троцкий станет отцом-основателем социалистической Германии, а что там в России, не его проблема. А там, согласно ведению большевиков-европейцев, рухнет Франция, за ней Бенилюкс, затем Италия, Испания, они рассчитывают на эффект домино. Немиров бы и рад поддержать такой оптимизм, но, увы, был для этого слишком реалистом. Там у власти стоят не круглые дураки. Они уже принимают меры, чтобы снизить градус социального напряжения. В Великобритании и Франции начали прорабатывать вопрос сокращения рабочих часов, думают над какими-то пособиями и вообще, идут навстречу своему народу. Но если в Германии запахнет жареным, то меры станут гораздо радикальнее. С Германией все неоднозначно, шансы на успех есть, поэтому-то туда и торопится Троцкий. Умом он уже давно не в России. Да что там говорить-то, удивился Алексеев. Я говорил и говорю, осуждаю это сомнительное решение. Может, я и не политик, но даже мне понятно, что Антанта может отреагировать на такое очень остро. И может получиться, что мы закончим эту войну, но лишь для того, чтобы вступить в новую, но уже со странами-победителями. Это может обернуться для нас катастрофой. Например, открытой поддержкой мятежников Антанты. Они и так будут поддерживать их почти в открытую, покачал головой Аркадий. И уже поддерживают. Оружие поступает к Корнилову через Владивосток. Война еще идет, а они уже шлют винтовки и пулеметы каким-то мутным личностям на окраине цивилизации. Почти в открытую и в открытую. Это разные вещи, парировал Николай Николаевич. Если они решатся на отправку своих солдат Корнилову, мы не выстоим. Поэтому я считаю, что отправка добровольцев в Германию – это роковая ошибка. Риск начала интервенции присутствует всегда. Только вот сейчас он значительно снижен, РККА сильна и готова к бою. И в случае интервенции отношение к войне будет совершенно другим. Сейчас настроения среди красноармейцев слегка неоднозначные. Война несправедливая, за интересы буржуев. Также она и за интересы советской России, но осадочек. А вот открытая агрессия империалистических стран с целью реставрации буржуев, это будет совершенно другое. Мы не можем повлиять на решение ЦК, развел руками Аркадий, но зато можем подготовиться к их последствиям, грустно улыбнулся генерал-полковник. 17 октября 1918 года. Хватит нести чепуху, ударил Лавр Георгиевич кулаком по столу. Что случилось с батальоном Шлиппе? Виктора Густавовича Шлиппе Корнилов выделил еще в ходе отступления после неудачной попытки захвата власти. Молодые и перспективные офицеры нужны всегда, но от них не будет толку, если не давать им свободно дышать. Он не признается в этом даже себе, но ему нужен кто-то вроде Аркадия Немирова. Алексееву просто повезло, подумал Лавр Георгиевич. Подонок Иуда не заслужил всех тех офицеров, которые сейчас служат под его началом. Очень много талантливых офицеров, несмотря на происхождение, перешли на службу в РККА. В основном, как выяснилось, из-за денег. Большевики платят приличное жалование, поэтому у них даже конкурс, берут далеко не всех. У них даже есть возможность выбирать, Корнилов скрипнул зубами. Штабс-капитан Шлиппе погиб, доложил поручик Томас Рамм. Батальон попал в засаду мятежников и погиб почти полностью. Вернулось только 34 человека. Досадно, сымитировал Корнилов равнодушное принятие факта. Проблемы с продовольствием вынуждали его продолжать продразверстку. Даже большевики давно уже прекратили насильственное изъятие продовольствия у населения, а у Корнилова просто нет другого выхода. Он пробовал практику выдачи крестьянам расписок, но те восприняли это весьма скептически, не верят до сих пор, что Корнилов тут надолго. Все осложняет география. Плодородие почв дальше на восток стремительно снижается, поэтому крестьянам хватает зерна лишь на прокорм самих себя. Но и этого мало, все это дополнительно усугубляется низким уровнем культуры земледелия. Продовольствия остро не хватает, но не только его. Патронов мало, винтовок почти нет, об артиллерии говорить нечего, у них только то, что они сумели захватить в ходе отступления. Если бы лучше спланировал все, мысленно посетовал Лавр Георгиевич. У него осталась только одна надежда – Антанта. Англичанам и французам не очень-то нравятся большевики, которые национализируют иностранные предприятия, лишают уважаемых людей собственности и уничтожают инвестиции, приносившие прибыль десятилетиями. Такое не могло понравиться никому, поэтому Антанта уже прислала военных советников, которые привезли с собой первые партии оружия и боеприпасов. Выгрузились они, к слову, во Владивостоке, в обстановке секретности. Столыпин, сукин сын, вновь поморщился Лавр Георгиевич. Этот бывший министр, до сих пор нежно обожающий бывшего императора, себе на уме. У него какие-то другие цели, с первого взгляда неразбираемые. Петр Аркадьевич непонятен, а генерал Корнилов, как и любой военный, терпеть не мог все непонятное. Попытки наладить контакт со Столыпиным не привели ни к чему. Он уперся в свою автономность в составе российского государства, а его личная армия, насчитывающая 9500 солдат, не позволяет решить проблему твердой рукой. Не мешает поставкам оружия, и бог с ним, подумал генерал Корнилов. «Нам нужно отправить кого-то в Тобольск», – произнес генерал Деникин. «Мои люди уже волнуются, провизия на исходе». Шлиппе должен был прошерстить этот город на предмет запасов, но его батальон, как выяснилось, уничтожили еще на подходе. Прямое неповиновение. Капелю приказ, пусть берет свою дивизию и отправляется в Тобольск, приказал генерал Корнилов. Повстанцев найти и развешать по телеграфным столбам. После этого пусть лично занимается поиском провианта. Если городская администрация начнет оказывать сопротивление, сместить и назначить кого-то из наших. Никакой терпимости к неповиновению. Тонкий ручеек продовольствия поступает из Японии, но за это приходится платить золотом. Одно радует, будут танки, подумал Лавр Георгиевич. Что бы там ни придумали эти жиды-большевики, но против танков они ничего не поделают. Немцы ничего не смогли, а эти уж тем более не смогут. Война уже близка к завершению, что его обнадеживало. Британцы больше не будут нуждаться в большом количестве танков и оружия, поэтому легко передадут все это Корнилову, договоренности уже достигнуты. Ему известно, что у Антанты есть соглашение с большевиками, об этом сообщил генерал-майор Леонель Денстервиль. В день окончания войны начнется отсчет времени. Если Корнилов сможет удержать занимаемые территории, британцы признают российское государство и, к сожалению, советскую Россию, в фактических границах. На самом деле, они признают все государства, которые будут существовать на территории России по истечению года с момента подписания мирного соглашения с центральными державами. «Подонки», — подумал Корнилов, — «но большевики хуже. Его единственная задача на следующий год — держаться. Положение не такое уж и плохое. Пусть нет военной промышленности и сельское хозяйство паршивое, но зато скоро будут танки, самолеты и оружие». Леонель обещает, что Корнилов получит всестороннюю поддержку от Великобритании и Франции, они не пожалеют никаких средств, чтобы российское государство победило в этом противостоянии. У Лавра Георгиевича есть надежный генштаб, есть талантливые генералы, а также солдаты, готовые воевать, не за царя, но за отечество. Господин генерал от инфантерии, вошел в кабинет новый человек, вице-адмирал Колчак, командующий флота российского государства, добровольно примкнувший к Корнилову всего 4 месяца назад. Флот – это большая беда. Есть линкор «Гангут», выведенный из Балтики незадолго до большевистского переворота, но он поврежден. Немцы не собирались выпускать его просто так. Нужен ремонт, но его не осуществить, так как дельзавод не способен ремонтировать такие крупные корабли. Также есть в их распоряжении эскадренный броненосец «Андрей Первозванный», уходивший из Балтики вместе с «Гангутом». Он тоже получил повреждения, но они оказались устранимыми. А вот большевики. Большевики получили в свое распоряжение весь Черноморский флот, а также большую часть Балтийского флота. У них есть линкоры император Александр III, императрица Екатерина Великая и император Николай I, есть дредноуты Севастополь, Полтава и Петропавловск. Все это – страшная сила, способная продемонстрировать любому недругу морское могущество России. К счастью для Корнилова, все эти корабли заблокированы в Черноморье и в Балтике, поэтому не могут сейчас сняться с якорей и прибыть к Владивостоку. Но ведь война скоро закончится. «Здравствуйте, Александр Васильевич», — приветствовал Корнилов Колчака. «С чем пожаловали? На дельзаводе вновь стачки, рабочие требуют еды», — ответил вице-адмирал. «Не наша беда», — покачал головой Корнилов. «Посмотрим, что сможет сделать Столыпин. Большевики систематически поднимают бунты, чтобы хоть как-то навредить российскому государству, но меры уже приняты, сформированы дивизионы смерти, единственная задача которых заключается в подавлении подобных бунтов. Есть и другие политические силы, чинящие мятежи, но они слишком плохо организованы, чтобы устроить что-то серьезное. Анархисты, например, пытались захватывать власть в городах только в самом начале, а теперь либо мертвы, либо сидят тихо. Корнилов и сам не рад, что приходится топить города в крови, ведь это толкает подконтрольное население в объятия большевиков, но других путей он не видел. «Но броненосец нуждается в ремонте», — произнес Колчак, «а рабочие отказываются работать, пока не решится проблема с продовольствием. Во Владивостоке нечего есть». «Я знаю», — ответил Лавр Георгиевич. «Мы должны снабжать едой, в первую очередь, армию. Если солдатам будет нечего есть, они разбегутся и тогда все рухнет. Большевики усиливаются, у них большая армия. Кто будет держать оборону, когда они придут? Можете не говорить мне об этом, господин генерал», — произнес Александр Васильевич. «Я все понимаю, но нам нужен этот броненосец. И, к сожалению, мы должны считаться с мнением голодных рабочих. У нас нет лишней еды», — покачал головой Корнилов. «Пусть Столыпин сам разбирается». Очевидно, что Колчак пришел на этот разговор не просто так. Уже известно, что у него со Столыпиным есть некая связь. Есть сведения, что вице-адмирал частенько захаживает в дом приамурского генерал-губернатора. Николай Львович Гандатти, бывший генерал-губернатор, убыл в Америку почти полгода назад, поэтому его резиденцию использует Петр Столыпин, избранный городской думой временным и чрезвычайным губернатором Приамурья. «Я вас понял, господин генерал», — ответил Колчак и козырнул в знак прощания. «Нужно что-то делать со Столыпиным», — подумал Лавр Георгиевич. «Не справиться со стачками, будет поводом убрать его». 20 октября 1918 года. Аркадия вызвали во дворец к Шесинской, лично к Ленину, на некий важный разговор. И разговор, действительно, был важным. «И они хотят сказать, что делают нам большое одолжение», — нахмурился он. «Наше участие в этих переговорах — формальность», — произнес Ленин. «Но поучаствовать в них мы должны. В составе делегации я отправляю генерала Алексеева и тебя. Николай Николаевич уже уведомлен. Что мы будем там делать?» – спросил Немиров. «Поддержите Чичерина», – улыбнулся Владимир Ильич. «Генерал Алексеев подпишет мирное соглашение от лица Советской России, а твоей задачей будет разобраться, что случилось с русским экспедиционным корпусом. Всех этих граждан нужно вернуть домой». Французы всячески уклоняются от предметного разговора на тему экспедиционного корпуса. Весьма вероятно, что они видят этих солдат в качестве неслабого усиления корниловцев. Этим любая живая сила в помощь. «Я займусь этим», — пообещал Аркадий. «Идем на балкон», — позвал его Ленин. «Евгения Вячеславовна, дорогуша, можешь принести нам чаю?» «Конечно, Владимир Ильич», — ответила ассистентка общепризнанного вождя революции. На балконе, за столиком, уже заседали Сталин со Свердловым. «Здравствуйте, товарищи», — приветствовал их Аркадий. «Здравствуй, Аркадий Петрович», — встал Сталин и пожал ему руку. «Приветствую», — также встал Свердлов. «Рад видеть». «Взаимно», — пожал ему руку Аркадий. Они с Лениным сели на свободные стулья. «Итак», — заговорил Владимир Ильич, — «насколько мне помнится, ты, Аркадий Петрович, хотел поговорить на некую архиважную тему политического толка». «Так точно», — кивнул Аркадий. «Тема касается развития капитализма в его наиболее реакционную форму». «Хм», — нахмурился Ленин. «Интересно будет послушать твои мысли. Несмотря на то, что я согласен с вашим утверждением, гласящим, что империализм – это высшая форма капитализма. «Есть у меня одно дополнение», – заговорил Аркадий. «Я предполагаю, что будет высшая форма империализма, которой еще нет названия, но которая покажет нам, что все пережитое миром до этого – это лишь цветочки». «Так», – кивнул Ленин, – «давайте представим себе, товарищи, такую форму управления и экономики, где государство берет под полный контроль все аспекты экономической жизни», – начал Аркадий. «Причем делает это не только через национализацию ключевых отраслей, но и путем жесткого регулирования и контроля над частной собственностью и предпринимательством». Ленин, Сталин и Свердлов внимательно слушали, не перебивая. «Это не социализм в нашем понимании, где общественная собственность на средства производства считается основной целью», продолжил Немиров. «Здесь частная собственность сохраняется, но полностью подчинена государственным интересам. Государство активно вмешивается в экономические процессы, направляет их в нужное русло, но оставляет формальную частную собственность у буржуазии». «А почему буржуазия соглашается на это?» – спросил Свердлов. «Потому что государство, при таком управлении, создает для них выгодные условия, защищает их интересы, подавляет всякую рабочую оппозицию и обеспечивает стабильность, необходимую для ведения бизнеса», – ответил Аркадий. «Это, с одной стороны, сохраняет элементы капитализма, а с другой, превращает экономику в мощный инструмент для достижения государственных целей, особенно военных. Например, для открытой экспансии на какие-нибудь условные жизненные пространства, которые надо передать более достойным народам». Хм. Владимир Ильич задумчиво погладил бородку. «Ты говоришь о милитаризации экономики этой условной страны», – уточнил Сталин. «Именно так», – кивнул Аркадий. «Экономика будет нацелена на постоянное вооружение и подготовку к войне. Это государство будет использовать все свои ресурсы для поддержания мощной военной машины, и при этом будет существовать идеология, направленная на, допустим, возрождение нации, через войну и завоевание. Например, уже цветущий повсеместный национализм может вылиться в громкие разговоры о высшей расе и так далее. У англичан, кстати, да, мы наслышаны», – произнес Ленин. «Идеология будет базироваться на национализме и исключительности своей нации», – продолжил Немиров. «Вся политика будет строиться на разделении людей на сильных и слабых, на своих и чужих. Государство будет активно подавлять любые оппозиционные движения, особенно рабочие организации, применяя крайние формы насилия». «Не вижу особых отличий от обычного империализма», – хмыкнул Свердлов. «В той же Германии экономика подчинена военным потребностям и рабочее движение подавляется. Это нечто большее, нежели просто экономическая модель», – покачал головой Аркадий. «Это целая система, сочетающая в себе крайнюю реакционность, махровый милитаризм и глубочайший корпоративизм. Экономика будет нацелена на постоянное расширение и завоевание, а государство будет стремиться к полной самодостаточности и независимости от внешних рынков. То есть, если эта интересная теория воплотится в реальность, мы получим Германскую империю, но разогнанную на все поры», – уточнил Владимир Ильич. «Это будет гораздо хуже», – вздохнул Аркадий. «И возникнуть эта форма может где угодно, в любой стране. И что-то мне подсказывает, что наши успехи напрямую поспособствуют ускорению наступления этих нехороших времен». «Любопытно», – произнес Иосиф Виссарионович. «Что ж, увидим, насколько прав товарищ Немиров». Аркадий уже давно задумывался над тем, что надо прорабатывать вопрос освещения фашизма. «Сами фашисты еще не знают, во что выльется их только начинающееся движение». Еще он думал о том, что можно бы было отправить надежных людей, чтобы убрать Муссолини и Гитлера, пока они простые никто, а также серию известных ему будущих нацистов, но, нет, дело не в этике и морали, с этим у него особых проблем не возникнет. Все дело в тех самых остаточных фрагментах изменяющегося будущего. С каждым годом разрыв будет все шире и шире, поэтому очень ценно сохранять подобные элементы. Например, Гитлер и Муссолини – это известные переменные, а вот кто придет на их место – если они вдруг умрут. А что, если к власти придет кто-то умный и умелый, холодный и расчетливый, который не найдет на своем пути препятствия в виде того же Адольфа Гитлера? Гитлер в качестве будущего противника Немирова полностью устраивал. Суеверный, реально помешанный на идеологии, а в душе навсегда ефрейтор. Такой человек, как правило, склонен принимать иррациональные решения, а это самое лучшее, что только можно желать, когда воюешь против него. Да, интересно, интересно, медленно покивал Владимир Ильич. Это следует обдумать, но, пока что, как любопытную гипотезу. Если это не очередной прогноз товарища Немирова, усмехнулся Сталин. Прогнозы товарища Немирова, к моему изрядному удивлению, имеют поразительную способность сбываться. Это ведь прогноз, Аркадий Петрович, возможно, пожал тот плечами. Как ты пришел к такому сложному умозаключению? Поинтересовался Яков Михайлович. У меня было время на размышления, ответил Немиров. Возможно, это удивит вас, но если хорошо наладить службу во вверенном подразделении, то освобождается довольно много свободного времени. Я трачу его на мыслительную деятельность. Это полезно, улыбнулся Сталин. Кстати, хорошо, что ты напомнил мне о мыслительной деятельности. Я слышал, что ты собираешь молодых и перспективных офицеров и унтеров. Есть тут у нас один на примете. Я нашел его лично, сразу же сказал Свердлов. Звать его Георгием Жуковым, младший унтер-офицер, происхождение хорошего, отец, сапожник, мать, крестьянка, образование, церковно-приходская школа, но он закончил ее с отличием. Сразу видно, что умный молодой человек. Рассмотрю, спокойно произнес Аркадий, с трудом удержавшийся от проявления изумления. Чем проявил себя? Очень хорошо помог ячейке в Калужской губернии взять власть, ответил Яков Михайлович. Сформировал добровольческий отряд, сагитировал гарнизон перейти на сторону большевиков, а также отразил контратаку лояльных временному правительству солдат. Организаторские способности у него на высоте, решительности ему не занимать, а что по военному образованию, сам посмотришь. Командиры отзываются о нем положительно, ну и два георгиевских креста есть. Значит, действительно, нужно очень внимательно рассмотреть кандидатуру, кивнул Аркадий. Такие люди нам нужны, такие люди нам важны. Глава 15. Компьен. 29 октября 1918 года. И вот, я здесь, Аркадий, сопровождающий генерала Алексеева, вошел в знаменитый вагон, который впоследствии назовут Компьенским. Австро-Венгрия официально капитулировала, это случилось 25 октября, то есть, буквально, 4 дня назад. Это вызвало некие внутренние процессы в правительстве Германской империи, что подтолкнуло социал-демократов, внезапно получивших большинство в Рейхстаге, начать решительно действовать. Переговоры начались еще 15 октября, в этом самом вагоне, но заходили в них немцы со сравнительно твердой позицией, исходящей от немецкого генералитета. Теперь, когда ситуация начала стремительно ухудшаться, левые социал-демократы, всю войну твердившие о губительности действий империалистов, обрели существенную значимость и начали делать громкие заявления. Только вот есть информация от Розы Люксембург, которая вышла на связь с генералом Алексеевым. Она сообщила, что вся эта демократизация Рейхстага – фикция. 1. Немцы хотят свалить все на социал-демократов, которых избирательно напихали в Рейхстаг, подумал Аркадий. Что-то такое я читал. Подробностей вспомнить не удалось, но он смутно помнил, что там была какая-то хитрая комбинация. Вероятно, это она и есть – заключить мирный договор руками социал-демократов, которые и будут главными виновниками поражения. Очень тонкая работа. Генерал-полковник, кивнул маршал Фош. Маршал, кивнул ему Алексеев. Боевые действия остановлены, поэтому на фронтах затишье, но вооруженных людей вокруг этого леса, тем не менее, слишком много. Даже Аркадий при своем наградном кольте. Предлагаю отобедать и обсудить контекст переговоров, предложил Фердинанд Фош. Генерал Алексеев кивнул. Они перешли в соседний вагон, который служил столовой. Адъютанты маршала уже сервировали стол. Главным блюдом будет запеченная с лимоном утка, а ей ассистируют тушеная краснокочанная капуста, картофельный гратин, французские багеты, французские сыры и фруктовый тарт. Выглядит все это роскошно, маршал не отказывает себе в удовольствиях. Должен сказать, что я восхищен проведенной вами операцией, произнес маршал Фош, когда они расселись за столом. Продвижение на 4 десятка километров и практически полное уничтожение австро-венгерской армии силами дивизии – это достойно того, чтобы войти в учебники военной науки. «Благодарю вас за столь высокую оценку», – улыбнулся польщенный генерал Алексеев. «Все это – результат тщательного планирования и трезвой оценки своих сил. А это, как я понимаю, тот самый полковник Немиров», – обратил Фош внимание на Аркадия, сидящего слева от генерал-полковника. «Так точно», – «Господин маршал», — встал Аркадий и выполнил воинское приветствие. «Генерал Жанин очень высоко отзывался о ваших тактических талантах», — улыбнулся маршал. «Необычная тактика применения пулеметных и артиллерийских бронеавтомобилей, по его мнению, требует внимательнейшего рассмотрения. Я давно знаю генерала Жанина и считаю, что он бы не стал делать беспочвенные заявления. Возможно, нам нужно наладить взаимодействие по вопросу совместного развития перспективных технических средств». Дивизионный генерал Морис Жанин представляет французскую военную миссию при ставке верховного главнокомандующего, то есть генерал-полковника Алексеева. Он все видел и даже сделал правильные выводы. Естественно, он написал о своих выводах маршалу Фашу. У Немирова был ряд бесед с генералом Жанином, в которых он, в общих чертах, расписал перспективы применения бронеавтомобилей. А еще он в этих беседах страшно ругал танки за общую ненадежность, за малую скорость и узость тактического применения где-то вне рамок позиционной войны. И генерал Жанин проникся. Аркадий рассчитывал, что его мнение дойдет до многих генералов, в том числе и до британских. Броневики в армии нужны, это факт, но не в качестве основной ударной силы. Основная ударная сила – это танки. Никакие инновации не способны это изменить. Англичане, конечно, вряд ли купятся на такое. Но не потому, что умные и строем ходят, подумал Аркадий. У них уже должна начаться выработка успешной доктрины наступлений при поддержке танков. Пехота наступает под прикрытием бронетехники, то есть, пехота – это главное. А если главной выступает пехота, то и танкам не обязательно развивать большую скорость. 10-15 км в час, в таком случае, это оптимум. Броневики в эту доктрину никак не влезают, поэтому смысла англичанам на них полагаться, по существу, нет. А это значит, что они будут развивать танки, правда, своим извращенным путем. Это не значит, что у них не будет колесных броневиков, но вот то, что эти броневики будут на вторых и третьих ролях, это факт. И это было досадно. А вот французы и немцы. Правда ли, что вы очень критически относитесь к танкам? Поинтересовался маршал Фош. Гвардии полковник Немиров, в этом вопросе, опирается на мое мнение, произнес генерал Алексеев. Я считаю, что в условиях маневренной войны, то есть нормальной войны, танки существенно уступают бронеавтомобилям. Мы применили эрзацы, переделки гражданских грузовиков, очень плохо подходящие для серьезного боя, но даже они раскрыли потенциал перспективной стратегии. А вот если разработать специализированную платформу, имеющую изначально военное назначение, генерал-полковник Алексеев уже прекрасно осведомлен о перспективах танков, которые с каждым годом будут становиться все надежнее и быстрее. Но он, на публику, придерживается официальной доктрины, о которой восхищенно говорят практически все советские офицеры, концентрированное применение броневиков для преодоления вражеской линии укреплений. Вопрос разработки первого советского танка сейчас озадачил группу конструкторов, занимавшихся разработкой автомобилей и хоть сколько-нибудь знакомых с гусеничной тягой. Они сидят в конструкторском бюро 1, расположенном на территории Путиловского завода, и прорабатывают принципиальную часть задачи. Аркадию хотелось, конечно, чтобы подвеска сразу была хорошей, то есть, чтобы было что-то торсионное или, хотя бы, нечто вроде подвески Кристи, но он был реалистом, поэтому рассчитывал на рессорную подвеску. Двигатель он тоже хотел бы сразу хороший, то есть дизельный, но реальность диктовала, будет бензиновый. Дизельный двигатель, даже несмотря на то, что он поставит его разработку во главу угла, будут разрабатывать следующие лет 10-15. Пока что, бензиновый, но и нормального бензинового двигателя тоже нет. Основную надежду в вопросе хоть какого-то бензинового двигателя Немиров возлагает на немцев. Скоро уже будет мир, а потом, весьма вероятно, революция в Германии, причем, если у Троцкого ничего не получится, то придется иметь дело с Веймарской республикой или с тем, что возникнет вместо нее, когда пыль осядет. И если немцы окажутся верны секретному соглашению, то Аркадий рассчитывал, что удастся купить у них двигатель Майбач МБИВА. Этот авиационный двигатель уже есть в распоряжении советских конструкторов. 4 относительно целых экземпляра удалось снять с подбитых бипланов Румплер С-7. Румплер С-7 – это разведывательный самолет Германской империи, доставляющий немало проблем. До недавнего времени они летали очень часто, но сбивали их редко. Все добытые экземпляры были подбиты практически случайно, пули попадали в критические узлы, что вынуждало пилотов совершать экстренную посадку. Сбивали их, на самом деле, гораздо чаще, чем 4 раза, но из большей части самолетов потом нельзя было извлечь ничего полезного или интересного. Двигатель Maybach МБ Иванемиров считал весьма перспективным. Лошадиных сил 245, степень сжатия 6081, рабочий объем 23096 литра. Удельный расход топлива 200 грамм на 1 лошадиную силу в час. Принципиальная возможность переделки его под дизель есть, чем Аркадий и собирался озадачить конструкторов Путиловского завода. Когда придет время, будет учреждено больше специализированных конструкторских бюро, а пока приходится собирать профильных специалистов в полустихийные коллективы, которые занимаются всем, чем прикажут. Maybach уже можно ставить в броневик, но дело осталось за малым – получить на этот двигатель лицензию, а также разработать сам броневик. Полноприводные грузовики в России делать еще не умеют, но скоро научится. Джеффри Кват официально куплен за 1,5 тонны золота. Это миллион долларов США, Нэш, буквально, озолотился на этой сделке. Лицензия не эксклюзивная, поэтому Нэш не теряет ничего, кроме своего флагманского завода. С вырученными средствами он восстановится в течение следующего года. Завод переедет во Владимир, где уже решительно собираются развивать советскую автопромышленность. В течение 1,5 лет завод должен выйти на плановую мощность – 1750 грузовиков в месяц. Останавливаться на таких скромных масштабах никто не собирается, поэтому под Рязанью будет построена копия Владимирского завода, которая будет строиться с 5-кратным масштабированием. Джеффри Кват очень нужен и на гражданке, поэтому спрос на этот грузовик не пропадет и спустя 10 лет. Но при этих заводах будут учреждены конструкторские бюро, которое сразу же займется разработкой 2 прототипов перспективного броневика, а также совершенствованием исходной конструкции. Поднимается вопрос с топливом, но его Аркадий собирался решить одним нехитрым способом. Только вот для этого нужно сначала одолеть корниловских мятежников. В мечтах он видел 4-4 броневик, оснащенный 245 сильным двигателем Maybach, имеющий десантный отсек на 4-6 человек, 37-миллиметровое орудие в бронированной башне, а также лобовое бронирование не менее 30 мм. Гипотетически, нечто подобное может быть разработано и пущено в серию не позднее 1925 года, при условии, что не случится ничего плохого и непредвиденного. Освоение производства двигателя, освоение производства нового броневика – все это потребует уймы времени и усилий. Но Аркадий собирался сильно сэкономить ресурсы страны за счет хищнического разваливания флота, как это назовут моряки. Линейные корабли – это советской России не по карману, если она, конечно, не собирается кончиться как страна. Оптимумом Немиров видел легкие крейсеры, предназначенные для защиты Балтики и Черного моря, линкоры и всякие океанические броненосцы – это нечто необходимое, если ты собираешься проводить какие-то колониальные интересы. Если не собираешься, то они не нужны. Но как бороться с вражескими проводниками колониальных интересов? Об этом нужно думать после того, как будет обеспечена безопасность на суше. Если у страны есть мощная сухопутная армия, то вражеский флот ничего с ней не поделает. Верно и наоборот, мощный военно-морской флот страны ничего не поделает с вражеской армией, которая будет брать город за городом. В конце концов, интересы советской России сейчас на суше, а не на море, поэтому, в данный момент, просто бессмысленно тратить прорву ресурсов на то, что не принесет тебе никаких выгод. Линейные корабли – это красиво, это престижно, но если ради этого придется вырывать кусок хлеба изо рта крестьянства, как это делал царь, мы собираемся стоять до конца, произнес маршал Фош. Никаких уступок этим варварам. Они не заслуживают снисхождения. Вы переоцениваете нашу роль на этих переговорах, улыбнулся генерал-полковник Алексеев. Согласно достигнутым договоренностям, мы не претендуем на территории Германии и Австро-Венгрии, а также не собираемся выдвигать требования о контрибуции. Это мне известно, но вы, тем не менее, полноценные участники переговоров, произнес маршал. Вам тоже интересно достигнуть перемирия. Мы должны придерживаться единой линии. Он не знает, что секретное соглашение Советской России с Германской империей и Австро-Венгрией предполагает полное прекращение боевых действий сразу же, как только начнутся переговоры с Антантой. На Восточном фронте все уже давно облегченно выдохнули и расслабились. «Признайтесь, для вас стало сюрпризом эта неожиданная мирная инициатива от кайзера?» – спросил генерал Алексеев. «Будет глупо отрицать, что мы рассчитывали на столь скорую сдачу», – кивнул маршал Фош. «По нашим оценкам, Германия могла бы воевать еще минимум год. Оценка была сильно преувеличенной, причем необоснованно. Австро-Венгрия вышла из войны, которая все еще идет на два фронта, в стране настоящий голод. Едва ли можно считать, что Германия готова воевать еще целый год. Похоже, что немецкая делегация уже прибыла», – произнес маршал. «Впрочем, не торопитесь. Пусть подождут». Обед был завершен в спокойной и неспешной обстановке. Аркадий с удовольствием отведал утятины, а затем выпил кофе с фруктовым тартом. Было очень вкусно и сытно, но он не понял, в чем именно прелесть французских багетов. Хлеб как хлеб. Наверное, ему следовало, пока есть возможность, попробовать французскую булку, чтобы в полной мере осознать, за что именно сражаются белогвардейцы. Немецкая делегация состояла из 4 человек. Их представили поочередно. Статс-секретарь без портфеля Маттиас Эрцбергер, генерал-майор Дитлов фон Винтерфельд, капитан Эрнст ван Зилов и граф Альфред фон Эберндорф. Аркадий видел их впервые, то есть в Вильно их не было. «Я стою здесь, перед вами, в надежде, что вы сочтете эту встречу возможностью для прекращения военных действий», — очень пафосно начал Маттиас Эрцбергер. «Во имя человечества, я прошу пойти на немедленное прекращение огня, на время наших переговоров, дабы избавить страны от ненужных потерь». Маршал Фердинанд Фош, когда ему перевели слова Эрцбергера, покраснел и выпучил глаза, будто ему сейчас сказали нечто немыслимое. «Чего вы хотите добиться?» – спросил маршал. Его слова были переведены и вызвали у Эрцбергера легкое недоумение. «Мы хотим услышать ваше предложение об окончательном прекращении огня на суше, в воде и в воздухе», — ответил статс-секретарь без портфеля. «Мне совершенно нечего вам предложить», — произнес маршал Фош, не дожидаясь перевода с немецкого. Естественно, немецкий язык он знал, но ему совершенно не понравилась формулировка, это очевидно всем присутствующим, кроме Эрцбергера. И на немецком он говорить не собирался. Переводчик шепнул что-то главе немецкой делегации. «Разумеется, конечно», — кивнул нервничающий Маттиас Эрцбергер. Он сделал паузу, чтобы утереть пот белым платком. «Мсье маршал», — заговорил он, спустя несколько секунд, — «я прошу вас о прекращении огня». Маршал Фош принял от адъютанта папку и передал ее Эрцбергеру. «У вас 3 суток на принятие условий», — сказал он. «Обсуждению они не подлежат. Эти условия составлены Антантой, там учтены базовые интересы Советской России. Отвод немецких и австро-венгерских войск должен быть осуществлен немедленно, сразу же после подписания документа». Полномочный представитель РСФСР в Лондоне, Максим Максимович Литвинов, участвовал в разработке этих предварительных требований. Он сообщил Ленину, что англичане и французы не очень рады, что он вообще лезет в их победу. «Не нужно ждать 3 суток», нервно поправив воротник, произнес Эрцбергер. «На кону 1000 жизней». Маршал Фош взял ручку и протянул ее Эрцбергеру. «Подпишите», — сказал он. «Война будет идти, пока вы это не подпишете». Естественно, подписать такое Эрцбергер не мог. Как точно знал Аркадий, в этой папке содержится унижение Германской империи. 3 суток, веским тоном произнес маршал Фош. Немецкая делегация откланялась и ушла в свой вагон. «Никаких уступок и компромиссов», — произнес французский маршал. «Идем», — позвал Аркадия генерал Алексеев. Они вернулись в свой вагон, где присутствовал весь вспомогательный персонал. Чичерин, который должен представлять правительство Советской России, к сожалению, заболел гриппом и сейчас лежал в госпитале Городабове. Он присоединится, если поправится, в ближайшее время. Эпидемия испанки царит по всей Европе, выкашивая не только солдат, но и гражданских. Как сообщил Николай Федорович Гамалеев в статье для «Известий», это уже полноценная 2-я волна гриппа. Он утверждает, что переболевшим в 1-ю волну почти ничего не угрожает, механизм обретения невосприимчивости к вирусной инфекции еще не установлен. Уже давно известно, что явление невосприимчивости после перенесения некоторых заболеваний имеет место, но точные механизмы, как именно оно работает, до сих пор не установлены. Вирусология еще только на заре своего развития. Когда Аркадий прочитал эту статью, то вздохнул с облегчением. Он гриппом уже переболел. Уже здесь, во Франции, Немиров понял, что в России эпидемия напоминает легкий чих, если сравнивать с тем, что творится в портовых городах Франции. трупы выносят из домов, есть санитарные кладбища, повсеместный карантин и вообще, выглядит все как состоявшийся апокалипсис. Итак, заговорил генерал Алексеев, севший за обеденный стол и сразу же хряпнувший 50 грамм, у меня назначена встреча с адмиралом Расслином Вимиссом. Сегодня вечером мы будем обсуждать судьбу экспедиционного корпуса, его уполномочили беседовать на эту тему. Многого я от этого разговора не жду, но будем надеяться, что узнаем хоть что-нибудь. Главная задача не просто вернуть этих людей домой, а не допустить, чтобы они отправились во Владивосток. В самые ближайшие часы ожидается, что сюда прибудет полковник Спиранский, командир 1-го особого пехотного полка 1 и краткой особой пехотной дивизии, сообщил Николай Николаевич. Из первых уст узнаем, что все это значит и что происходит с экспедиционным корпусом. А кто этот Спиранский? Уточнил Аркадий. Да я не знаю, развел руками Алексеев. Полковников полно, а за судьбой экспедиционного корпуса я, уж извини, не следил. Посмотрим на него и все узнаем. Ждать пришлось полтора часа. Полковник прибыл один. Здравия желаю, господин генерал от инфантерии, приветствовал он Алексеева. Генерал неодобрительно покачал головой. «Где твой полк, полковник?» – спросил он. «Нет больше никакого полка», – ответил на это Спиранский. «А ты тогда кто такой?» – поинтересовался генерал-полковник. «Я – никто», – ответил тот. «Русский экспедиционный корпус расформирован французским командованием, солдаты большей частью в Алжире, а меньшей частью продолжают воевать во французских подразделениях или работают на заводах. Домой хочешь?» – спросил его Николай Николаевич. «Так нет у меня больше дома», – ответил на это Спиранский. «И куда же он делся?» – усмехнулся генерал Алексеев. «А вот Аркадию перестало нравиться, куда идет этот разговор. Выглядит этот полковник как-то не очень, видно, что психика расшатана. Иуды большевики порушили», ответил Спиранский и резко потянулся к пистолету. Он успел вытащить его только наполовину, после чего сразу же получил сокрушительный удар кулаком в челюсть. Это среагировал сам генерал-полковник, неожиданно бодро подскочивший к своему гипотетическому убийце. Ногой откинув выпавший из кобуры пистолет, Алексеев не дал Спиранскому подняться, добивающий удар в голову отключил покушавшегося. «Семенов, Барцухин!» – позвал Алексеев. «Где вас черти носит?» Из вагона выскочили двое. «Взять его под стражу и передать местному командованию», приказал генерал. «Он пытался напасть на меня с оружием, пусть разбираются». На шум вышли члены французской делегации. «Что здесь происходит?» Выглянул из окна вагона маршал Фош. 1 ноября 1918 года. «Не обязательно ведь было лично присутствовать», подумал Аркадий, наблюдающий за тем, как полковника Спиранского ведут к кирпичной стенке. Во французской армии, в которой официально числился полковник, за нападение на вышестоящих командиров полагается смертная казнь. Маршал Фош, уважающий генерала Алексеева, решил не затягивать с военно-полевым судом. Полковник Спиранский Александр Николаевич, 1875 года рождения, приговорен к высшей мере наказания. «Россия будет свободна», выкрикнул он. Генерал-полковник Алексеев никак на это не отреагировал. «Мешок надевать?» – спросил французский капрал. «Нет», – ответил Спиранский. «Если бы он не захотел пообщаться, а лучше спланировал это спонтанное покушение, возможно, Алексеев был бы мертв», – подумал Аркадий. «Нужно позаботиться об организации службы охраны. Россия будет», – вновь начал бывший полковник. «Огонь!» – последовала команда. Ружейный залп поставил точку в жизни Александра Спиранского. «Вы довольны?» – спросил маршал Фош. «Как можно быть довольным убийством?» – недоуменно посмотрел на него генерал Алексеев. «Это был офицер, возможно, что хороший офицер». Немиров навел справки, Спиранский был хорошим офицером. Орден Святой Анны 3 и краткая степени и Орден Святого Георгия 4 и краткая степени говорили об этом напрямую. Правда, Георгия ему не подтвердила Георгиевская дума, по причине расформирования, но очевидно, что подавали его на орден не за просто так. «Он пытался убить вас», — нахмурился маршал. «Я знаю», — кивнул генерал. «Но как же мне осточертела эта политика, вы бы только знали». Спустя 2,5 часа они снова были в Компьенском лесу, в исторически значимом вагоне. Эрцбергер выглядел изрядно потухшим. Видимо, правительство не хотело принимать столь ультимативные условия перемирия. «Господин маршал», — заговорил он. «К моему сожалению, мое правительство не может принять такие условия. Тем хуже для вас», – холодно процедил маршал Фош. «Но мы прибыли со встречным предложением, начал статс-секретарь без портфеля. «Не желаю ничего слышать о компромиссах», – перебил его маршал. «Либо вы принимаете наши требования, либо война продолжается до вашей полной капитуляции. Возможно, это самая критическая ситуация для любого дипломата. Фактически, Германии поставлен ультиматум, но правительство не хочет его принимать. И как быть Эрцбергеру? Аркадий бы ни за что не захотел оказаться на его месте. Тогда я прошу вас дать нам дополнительные 12 часов», – попросил Маттиас Эрцбергер. «Мне нужно связаться с правительством». Маршал Фош поджал губу и уставился на него непроницаемым взглядом. «Даю вам 6 часов», – процедил он. «К вечеру решение должно быть принято, иначе я восприму это как неуважение к присутствующим делегациям». Немец признательно кивнул, после чего встреча была официально прекращена. «Что думаете, товарищи?» – поинтересовался Георгий Васильевич Чичерин. «Думаю, что они тянут время», – ответил генерал Алексеев. «Но для чего?»